К первой странице дела была подколота фотография Азириса. Вглядываясь в красивое лицо, Герасимов вспомнил, как предыдущий начальник охранного отделения Леонид Николаевич Кременецкий передавал ему своего агента. Азириса нашли в тюремной камере. До этого будущему агенту невероятным образом удавалось уговаривать владельцев дорогих магазинов отпускать меха, платья, обувь и даже драгоценности в кредит. Но когда купцы приходили за долгом, оказывалось, что названное лицо уже сменило место жительства. Так продолжалось несколько месяцев, пока Азириса не поймали в пассаже. Полиция быстро составила списки похищенного, обворованные торговцы узнали преступника, и дело готовилось к передаче в суд. На счастье Азириса, Кременецкий как раз подыскивал агента, который мог бы входить в доверие к любым людям. Судя по характеристике, агент обладал незаурядной способностью общения. Леонид Николаевич предложил замять дело и убрать все следы из полицейского архива. К удовлетворению жандармского полковника клиент сразу же согласился сотрудничать и стал торговаться о жаловании. Поначалу сошлись на 70 рублях в месяц. Агент сам предложил кличку Азирис и приступил к работе. Вскоре его успехи стали расти вместе с жалованием. Герасимов перевернул страницу дела и принялся внимательно изучать донесения за 5 прошедших лет. К неописуемому удивлению он не нашел ничего выдающегося. Азирис не предупредил о готовившемся покушении на Плеве и вообще не сделал ничего важного. В донесениях писалась сущая белиберда о погоде, о городских слухах, и были даже рецензии на спектакли. Герасимов понял, что агент попросту не делал ничего. Единственное, что Азирису удавалось с большим успехом, так это регулярно повышать себе жалование. Александр Васильевич в сердцах обозвал себя растяпой. Год назад, принимая дела, он был так завален работой, что доверился Кременецкому и не проверил досье, а ведь сразу бы стало ясно, вместо Азириса стоит лишь строка в расходной ведомости. И все, полный пшик. Но Азирису нельзя было отказать в уме и хитрости. Что же тогда заставило агента пожертвовать всем ради непонятно чего, изобретенного Серебряковым? На размышление у Герасимова времени не осталось. Надо было приниматься за текущие дела дня. Папка вновь была спрятана в сейф. В кабинет вошел коллежский регистратор Селезнев и положил на стол отчет о вчерашних происшествиях в городе. Начальник охранного отделения получал ежедневное донесение всех полицейских участков, а также сведения от речной полиции, врачебного комитета и пожарной команды. Он стал бегло просматривать машинописный текст и вдруг замер, не веря своим глазам. По донесению пристава Щипачева, на льду Невы был найден профессор Серебряков, скончавшийся затем в медицинской второго участка Васильевской части. Александр Васильевич прочитал донесение еще раз. Полковник не верил в случайное совпадение. Гибель профессора и исчезновение Азириса не могли быть просто случайными. Герасимов понял, надо принимать экстренные меры.